190. Урусвати знает, сколь мало людей понимают связь между причиной и следствием. Мыслитель говорил, некий человек преисполнился желание искать золото. Ему показалось одно место у подножия скалы удобным. Он начал ревностно копать землю. Путник сказал ему, смотри, как бы скала не придавила тебя. Но блеск золота уявил свое притяжение. Так продолжалось, пока скала не обрушилась. Перед падением скалы опять проходил путник и крикнул «Спасайся в пещеру!». Так человек избежал смерти, но он укорял судьбу, которая не спасла ему золото. Так люди не обращают внимания на самоподготовление опасности. Даже спасителя путника человек не благодарил. Наоборот, он обвинял его за позднее предупреждение. Обычно золото упоминалось в основании таких сказаний, но и в жизни оно является причиной заблуждений. «Так», — говорил мыслитель. И ученики спросили, «Неужели люди не научатся распознаванию причин?» Но мыслитель напомнил, что тысячелетия земные — одно мгновение в мироздании. У нас постоянно поминают, как мыслитель соединял сознание человеческое с сознанием космическим. Мыслитель говорил, три человека совершили подвиг. Первый в полном ведении сознания, второй в опьянении, а третий случайно по неведению, который должен получить венок. Ученики указали на первого. Мыслитель заметил, истинно он должен быть признан, ибо в трезвости и знании он утвердил настоящее мужество. Негодные действия в опьянении, и нельзя считать за подвиг случай и неведение, такие подвиги совершаются и дикими зверьми. О явление знания, когда ж ты придешь к человечеству? Слышите крики на площади, там кого-то изгоняют или венчают, и толпа одинаково не может понять, что она делает. Поистине, нужно умножить школы и преподавать смысл жизни. Учитель должен стать не сикофантом, но носителем правды, и народ должен уметь защитить учителя, когда он подвергается гонению тиранов. Учитель должен отказаться от богатства, но сограждане должны дать ему жизнь, полную познание. Не думайте, что скоро утвердится значение учителя. Тысячелетия пройдут, но учитель не будет признан. Так говорил мыслитель. Слова эти годятся для каждого века.